Стоящий на их пути барышник оказался крайне живучим. Даже сконцентрированный огонь всех энергетических пушек Венатора и Арквитинс еле-еле продавливал щит противника. Отчасти это было связано из-за приказа Асеки сконцентрировать всю энергию на усилении собственных щитов, а отчасти из-за крайне неудачной для них планировки корабля, где все важные узлы находились в центральной сфере корабля, прикрытым корпусом полукольцом снаружи. Чтобы до него добраться, нужно было уничтожить практически весь корпус линкора, или изменить траекторию, поднявшись над ним или под ними. Однако Асока не могла пойти на это, дроиды шаг за шагом выбивали всех, кто защищал двигатели Венатора, и любое удлинение маршрута могло обернуться катастрофой. Хранимый запас торпед был практически весь выпущен в линкор, часть из них, меньше трети, смогли подавить его турболазерные установки и пусковые шахты. Однако сам корабль все еще оставался на ходу. Тогда младший лейтенант Астан возглавил самоубийственную атаку на бомбардировщика Хайер-170. Долетев до линкора, он, вместо того, чтобы проникнуть за внешний корпус корабля и бомбами начать уничтожать ядро, приказал наносить удары по одному из ангаров, находящимся на внешнем корпусе. И все это под непрекращающимися атаками истребителей-сепаратистов. Асока, наблюдая за всем через тактический дисплей и догадываясь о происходящем по выписывающимся траекториям бомбардировщиков, не сразу поняла его задумку. Однако в какой-то момент повреждения ангара стали критичны, и силовой щит, защищающий его, перестал работать. Пока металлические створки закрывали проемы, младший лейтенант с несколькими кораблями успели залететь внутрь. Подняв взгляд и посмотрев на приближающийся барышник через иллюминатор, Асока вздохнула. Попытка пропала в туне, как и все бомбардировщики. Значит, придется менять курс или ослаблять защиту Венатора. Однако внезапно центральная часть барышника засветилась, а затем взорвалась, уничтожая осколками все ближайшие мелкие корабли. Линкор-барышник уничтожен, мэм. Выходим из второго кольца. Они вышли из вражеского строя всего с тремя Арквитинс, двумя ДП-20 и одним корветом ЦР-90, не считая легкий флот, который медленно, но верно таял. Младший лейтенант расчистил им путь, и теперь осталось совсем немного, прежде чем они войдут в атмосферу. Красная планета уже заполняла собой практически все иллюминаторы капитанского мостика. «Мэм, фиксирую появление новых крупных кораблей», — неожиданно громко произнес астронавигатор. «Где?» — глянула на него Асока. «Прямо по курсу. Линкоры типа «Барышник», крейсеры «Предусмотрительные» и фрегаты «Волк». Асока посмотрела на свой дисплей с обновленными данными. Их путь преграждал «Предусмотрительный», стоя к ним боком и уже наводя свои орудия на них. Корабли дроидов стояли не в два кольца, как они изначально думали, а в три. Третий пряталась в атмосфере и не было доступно для их сенсоров. Кто-то специально устроил так, чтобы со стороны казалось, что флотом управляет дроид со всеми присущими им ошибками. И Асока повелась. Теперь им не пробиться. Циндралик подошел к черноволосой девушке, стоящей недалеко от тренировочной площадки и наблюдающей, как юнлинги фехтуют друг с другом. «В последнее время нечасто тебя можно увидеть здесь», — произнес он. «А как же дела на Ротане? Самые срочные проблемы уже решены. Да и помощники подобрались толковые», — пожала плечами Китари. «Вот и решила немного успокоиться здесь. Все-таки ваше обучение искусству фехтования завораживает». «Это еще что?» — усмехнулся Дралик. «Вот вернется Рейн, и я его заставлю показать всю программу». На это Катари чуть заметно поморщилась. Заметив это, Дралик удивленно приподнял брови. «Тебе не нравится Рейн?» — спросил он, посмотрев на юнлингов. «Вопрос не в том, нравится или нет», — медленно произнесла Катари, также повернувшись к детям. «Вопрос в том, что от сына Умика Дакари я ожидала большего. Куда уж большего. Его отец занимается строительством корпораций, активно застраивает БЗОП, создает и расширяет добычу руды, вербует разумных, заключает сотрудничество с Экс-Саргой и даже получает неизвестно откуда финансирование для Ротаны. А Рейн?» — взглянула она на него. «Чем он занимается?» «Фехтует, изучает силу, и все вокруг считают это достаточным. Да еще и почитают его за убийство одного джедая-предателя. А ведь он будущий наследник всего этого. Как он сможет управлять корпорацией? В лучшем случае у него хватит мозгов сохранить все созданные, а в худшем, он все превратит в звездную пыль. Ни один из этих вариантов не поможет мне освободить планету от корпоратов. Ты настолько плохого о нем мнения, знаете, что еще хуже?» Китари вновь отвернулась к детям. Я жрица культа. Мы веками изучали традиции управления разумными. И я точно знаю, что пока он молод, он будет еще держать себя в руках. Но с каждым прожитым годом, получая все большую власть, он будет развращаться все сильнее и сильнее. Это будет разорять корпорацию. До тех пор, пока в один прекрасный день он не поймет, что на своих планетах он может делать все, что ему захочется, никто поперек слова не скажет. И как думаете, насколько быстро он решит начать порабощать девушек, товар, пользующийся вечным спросом во всех уголках галактики? А сколько понадобится ему времени, чтобы превратить все свободное население в рабов? Ты поэтому убила всю директорию Ротаны, после того, как выкачала из них информацию? Спокойно спросил Дралик, посмотрев на нее. Да. Чуть подняв подбородок, Китара твердо посмотрела в ответ. «Знаешь, мне кажется, ты все же недооцениваешь Рейна». Мужчина вновь повернулся к ней боком, посмотрев на детей. Сбитая переменной темы, Китара также развернулась к тренировочной площадке. «Что ты знаешь о нем? Только про его фехтование и изучение силы, верно? А что ты слышала про события на Корусанте? Ну, он учился у вас в храме, занял первое место по фехтованию и достиг хорошего уровня во владении силой, а потом убил предателя джедая, который считался искуснее его и смог пережить атаку клонов. В целом все верно, только позволь внести несколько деталей. Я, как его учитель, видел, как он рос в храме. Рейн, мужчина задумался, вспоминая прошлое. Рейн практически с первого дня появления там изучал все, что ему давали преподаватели. По многим предметам он стремительно уходил вперед, стремясь изучить за короткий промежуток времени как можно больше. Даже я познакомился с ним, когда однажды ночью проходил мимо тренировочного зала. Малолетний Юнлинг вместо сна активно пытался изучать приемы фехтования не от учителей, а по книгам, настолько он был одержим знаниями. И только гораздо позже я понял причину этого. А тогда, вполне закономерно, взял столь упорного мальчика к себе. Даже при полном отсутствии таланта он смог бы стать хорошим мастером просто за счет своего упорства и дисциплины. Но помимо меня Рейн постоянно пропадал и у техников. «Ты видела УБД-2?» Девушка молча кивнула. «Это его работа», — продолжил Дралик. «Он смог создать настолько интересную матрицу, что Кайнес похитила ее и использовала для создания новых видов дроидов, более гибких и обучаемых. Совету джедаев пришлось даже уговаривать Рейна принять участие в операции по уничтожению их завода. После его дроиды очень сильно помогли нам в отражении атаки на храм. Я слышал об этом. И по мне, это характеризует его не с лучшей стороны», — нахмурилась Китари. «Уговаривать, пока остальные воюют на фронте?» «Да, уговаривать», — кивнул мужчина. Рейн негативно относился к участию в войне падаванов, что удивляло многих. Кто-то мог бы подумать, что он трус или слабодушен. Но я внимательно следил за ситуацией, где небезызвестную тебе Асакутана обвинили в государственной измене, и где именно Рейн помог ей, вначале заставив ее учителя, Энакина Скайуэкера, сомневаться в виновности, а затем и найдя настоящего преступника. Ваша история доказывает лишь наличие некоторых мозгов и хорошего отношения к друзьям, ворчливо заметила Катари. Но однажды он забросил все, не обратил внимания на ее реплику мужчина Сифи. Сутками напролет он сидел у себя в комнате и медитировал. Я, как его учитель, забеспокоился и решил узнать, в чем дело. Именно тогда он мне рассказал, что на храм скоро нападут. Нападут клоны. Те клоны, с которыми джедаи уже несколько лет воевали бок о бок. И именно благодаря ему и его своевременной подготовке эвакуация детей началась раньше, чем планировалось. Как знать, может, именно этот выигрыш во времени и спас всех детей. А если ты думаешь, что это также говорит лишь о его уме, то учти, что именно Энакин перед самым отлетом встал на пути корабля с детьми. И Рейн решил задержать его, несмотря на то, что избранный чуть раньше победил меня и заставил смотреть, как погибают мои ученики от его руки. И это не говоря уже про ничтожные шансы покинуть храм целым, окруженным всем гарнизоном планеты. Он поступил как истинный джедай и решил пожертвовать собой, чтобы спасти всех юнлингов, падаванов, учителей и меня. Поэтому, несмотря на то, что твой культ изучал управление во всех его видах, я не верю, что Рейн пойдет по описанному тобой пути. Кто угодно, но не он. Воцарилось молчание, которое прервал один из подошедших юнлингов. Учитель Дралик, у меня не получается выполнить, что мог, с поклоном сказал ребенок. Не получается, потому что корпусом нужно поворачивать плавно, а рукой – резко, ответил учитель Сефи и направился с ним на тренировочную площадку. Учитель Драулик, выпрямившаяся девушка вновь посмотрела на Сефи. Вы рассказали удивительную историю. Но как маленький мальчик смог узнать про нападение клонов? Как он смог подготовить эвакуацию детей? А перевести своих дроидов в храм? Как? Мужчина повернул к ней голову. Достаточно просто. Он предсказал всю войну клонов и ее итог еще до ее начала. Глава 23. Чего я точно не ожидал увидеть, поднявшись наверх к узлу связи, так это дроида R3T1, подключенному к терминалу. Развернув к нам свою голову, он радостно пропеликал. Артрит, неверяще уставился я на дроида, а затем рывком подскочил к нему, обнимая. Я уже похоронил тебя, железяка. На это R3T1 возмущенно пропищал на бинарном, что не надо хоронить его раньше времени, мол, сила любит астродроидов. Я на это даже не нашел, что ответить, вспомнив небезызвестную парочку C3 и R2D2. Может, и вправду любит. А что ты тут делаешь? Спросил Дадар, подходя к нам. Это правильно, связывайся с Асокой, сказал я, выслушав очередную трель на бинарном. Практически сразу после этого мы увидели голограмму Тагруты. На этот раз сигнал был более четким, видимо, она уже недалеко от нас. Однако мне в глаза бросилось неестественное выражение лица командирши, словно она отчаялась. «Как вы там?» – спросил я у нее. «Мы не дойдем», – упавшим голосом произнесла Асока. «У нас не хватит сил преодолеть последнее кольцо кораблей. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать услышанное. Выше нос, шпилька», обратился к ней я бодрым, и надеюсь, естественным, голосом. «Ты что-нибудь придумаешь, Рейн, мы не пройдем», повторила тише Асока, явно подумав, что меня переклинило. «Ага, понял», улыбнулся я, «и все равно уверен, что ты найдешь выход. Ты не слышал, что я сказала?» Неожиданно разозлилась Тагрута. «Мы не пройдем». «Слышал, теперь я был сам мистер невозмутимость». Но сила никогда не помогает тем, кто уже сдался. Так что отставить пессимизм. Думай, как решить задачу. Я не знаю как. Неожиданно заорал Асока. У нас осталось всего пара потрепанных кораблей, а у них строй из сотен. Не, если ты продолжишь так кричать, то я на свидание с тобой точно не пойду. Покачал я головой, словно не услышав ее. Мне нравится милая и спокойная Асока Тана, а не истеричная Тагрута. Я, конечно, слышал, что вы звери, но чтобы настолько. На мой пассаж Асока резко замолчала, вытаращив глаза и смотря на меня как на умалишенного. Впрочем, Дадар с членами совета от нее не отставали. В общем, умеет он, решай проблему и готовься к свиданию. Мы никуда отсюда не уйдем, будем ждать. Быстренько закончил я разговор и отключился. Ну что, посмотрел я на Дадара. Этому меня научил Джира. Ошеломить, разозлить, поставить задачу и сбежать до того, как разумный захочет меня убить. Теперь она наверняка выживет и нас вытащит, чтобы потом меня собственноручно прикопать где-нибудь. Наглец, тупая банта, самец. Асока громко ругалась на голографическую подставку, где еще недавно отображался Рейн, пытаясь вспомнить все нелестные эпитеты. Но на ум приходили только выражения ее новой подруги. Зеленый юнец, блондинчик, бабник, мэм, недоуменно протянул командир Асон. Командир, посмотрела на него яростным взглядом Тагрута. Все оставшиеся корабли перевести на защиту кормы Венатора. Истребители вперед, пусть прикрывают нас от торпед. Щит не ослаблять, идем на таран. Есть, мэм. Даст сила и она доберется до одного наглого и высокомерного блондина. И тогда она лично покажет ему, какими зверями могут быть Тагруты. Так, это всего лишь вопрос времени, когда дроиды узнают, где мы находимся. Поэтому готовимся к обороне, произнес Дадар. Мы с Рейном возьмем на себя окна, Шумай, на тебе висит лифтовая шахта. А что мы будем делать, когда фабрика начнет тонуть? Спросил Муун Сен-Хилл. Выбираться наружу и забираться как можно выше, пожал плечами Дадар. Других вариантов у нас все равно нет. И я рекомендую забыть наши разногласия хотя бы на время, потому что дроиды Гизара Дилса с радостью прикончат как вас, так и нас. Переглянувшись с остальными, Муун ответил. Мы согласны. Отлично, кивнул головой Дадар. Тогда следующий вопрос. Что вам известно про строительство орбитальной станции? Ничего, ответил Нут Ганрей. Он берет и лето и тьей, но ничего так и не начал делать. Но чертежи же проекта должны где-то быть, вмешался я. Уэт, посмотрел на Скакана Сен-Хилл. Ты же больше всего с ним общался. Он хранил чертежи здесь, После недолгого молчания произнес Уэт, но он как-то хитро их прятал, я не знаю, где они могут быть. Что ж, тогда надежда на тебя, приятель, похлопал я по голове Артрита. Попробуй проверить журнал сообщений узла связи. По нему можно будет выйти на место хранения чертежей, добавил Дадар. На это Артрит утвердительно пискнул и вновь подключился к разъему. Наклонившись к нему, я кое-что прошептал, а затем двинулся к окну. Неожиданно здание накренилось еще сильнее, заставив нас схватиться за первые попавшиеся опоры. Астродроид и вовсе отъехал от разъема. «Надеюсь, Дакари, что ты правильно запомнил прием Джираджиса», — проворчал Дадар, занимая место у противоположного окна. «Мэм, мы потеряли два Арквитинса и один ДП-20», — отрапортовал командир Асон. «Продолжаем идти на таран», — произнесла Асака. «Командир, необходимо сделать из Венатора живую торпеду». «Торпеду?» — нахмурился тот. «Пусть клоны перенесут все, что может сдетонировать, в нос корабля. Торпеды, снаряды, новокристаллы, все, что найдете. Мы протараним предусмотрительный в точке его ангаров. Взрывчатки должно хватить на то, чтобы расколоть корабль». В этот момент все офицеры на капитанском мостике резко покачнулись от удара, раздавшегося где-то чуть впереди их помещения. «У нас прямое попадание торпедами противника в корпус», доложил спустя пару секунд техник лейтенант Астах, смотря на свой дисплей. «Уничтожен притягивающий лучи несколько автоматических пушек. Щит пока держится. Истребители больше не успевают перехватывать все ракеты, мэм. Протаранив предусмотрительный, мы сами не сможем идти дальше», произнес командир Асон. «Знаю, поэтому отправьте всех клонов, кто больше не нужен, в оставшиеся ДП-20. Перед подрывом мы покинем Венатор на них. С расчищенным пространством они должны долететь до Рейна». «Принял, мэм». На новый, более сильный толчок она уже не обратила внимания. «И так ясно, что Венатор долго не проживет. Уничтожена наша турболазерная установка, мэм». Я стоял у узкого вертикального окна и развлекался тем, что выхватывал и уничтожал наиболее опасных для меня железных бойцов Гизродилса. Сами дроиды уже плотно обступили весь комплекс фабрики, заходя отделениями по паре сотен во всевозможные входы, включая те, которые для них сделали танки. Некоторые из них, такие как карликовые дроиды-пауки, залазили прямо на стены. Таких ползунов я уничтожал в первую очередь, но только тех, кого видел, наверняка многих из них упустил. Сами дроиды на гибель целых отделений никак не реагировали. Они продолжали входить в комплекс, не замечая, что дроидик и новых в два становится все меньше. Уничтожать танки мне было напряжно, приходилось концентрироваться на каждом из них. И хотя некоторые взрывались, уничтожая рядом стоящих, все же они не были моей приоритетной целью. Если фабрика утонет до того, как прибудет Асака, нам придется прорываться сквозь их строй. И если от выстрелов танка я смогу еще как-то увернуться, то от тысяч бластерных болтов уже нет. Пока я продолжал возиться с дроидами, я смог рассмотреть весь комплекс получше. Фабрика состояла из нескольких десятков зданий, часть из которых располагалась на берегах. Центральное здание со шпилем, где мы и находились, стояло аккурат посередине лавовой реки. От него шли в стороны здания поменьше, заканчивающиеся на разных берегах. Думаю, именно через них нам и придется сбегать. Главное, продолжать расчищать крыши здания от карликовых дроидов-пауков. Сама фабрика тонула медленно. С высоты мне было сложно сказать, насколько она погрузилась в лаву, но вроде бы даже первый этаж еще не был расплавлен, да и само здание перестало трястись. С чем это было связано, я не знал, но в любом случае был рад, что у нас еще есть время побыть здесь. Бегать по Мустафару с хвостом в виде дроида мне не хотелось. Где-то на первых этажах под нами раздались взрывы, после чего свет в помещении погас, а лифт, который контролировала Шумай, резко полетел вниз. «Они уничтожили генераторы», — озвучил очевидное Сен-Хилл. Артрит, отсоединившись от разъема, подъехал ко мне, разочарованно пропеликов. «Он нашел», — подал голос Дадар, не отрываясь от окна. «Нашел следы передачи данных по орбитальной станции, но сами чертежи найти не успел. Теперь из-за отсутствия энергии здесь ничего не работает». «Хат, не совсем, джедай», — проскрипела Шумай, отходя от уже неработающего лифта. «Значит, чертежи все-таки хранились здесь, и скоро они будут уничтожены лавой, если только дроиды не вывезут их», — проворчал мастер. «Или у него не было копии где-то еще, тут уже одна сила знает», — пожал я плечами. «Но я считаю, что цели нашей миссии выполнены». «Согласно с Рейном», — кивнула Шумай, раскуривая свою трубку. Все присутствующие в комнате дружно скривились, когда она выпустила первое облачко. «Ладно, мы сделали все, что могли», — хмуро согласился Дадар. «Теперь осталось выбраться отсюда». В этот момент здание снова закачалось и как будто быстрее стало погружаться в магму. «Что за хаттовая отрыжка?» Покачнувшись на ногах, спросил я. «С помощью генераторов обеспечивалась дополнительная плавучесть здания», — ответил Уэт. «Теперь центральное здание или утонет, или упадет в обрыв, где может находиться неизвестный адмирал». Именно эта мысль не давала покоя Асаке, пока за иллюминатором продолжался космический бой. Ей нужно его найти, чтобы понимать, как действовать дальше. Вряд ли она сможет уничтожить его флагман с ним заодно, но если она хочет добраться до Рейна, то обязана его найти и держаться от него подальше. Пока на ум приходил только линейный крейсер предусмотрительный, который слишком быстро реагировал на любые изменения в ее действиях, да и стоял он к ним боком, в то время как остальные корабли были повернуты к ней носом. Она поделилась своими мыслями с командиром, и тот поддержал ее мнение. Вероятнее всего, именно там и находился вражеский командующий. «Все корабли сопровождения, кроме истребителей, потеряны, мэм. Мы потеряли резервный пункт управления. Сепаратисты сосредотачивают огонь на капитанском мостике». «Что со взрывчаткой?» – спросил Асака. «Начали складировать, но нужно еще время. Оставшиеся торпеды приходится переносить вручную. У нас его практически нет. Мы приближаемся к предусмотрительному. Делаем все возможное, мэм». Дефлекторный щит отказал. Практически сразу после этого Асака увидела, как длинные красные лучи несутся прямо на капитанский мостик. «Ложись!» — повалил ее на пол командир Асон, закрывая своим телом. Раздавшийся грохот и сильнейший толчок на какое-то время оглушил Тагруту, но не клона с надетым шлемом. Практически сразу он вскочил на ноги и начал раздавать указания. Дождавшись, когда звон в ушах чуть утихнет, Асака поднялась с пола и посмотрела в иллюминатор. По-видимому, удар пришелся чуть ниже капитанского мостика, повредив узел связи и все, что находилось рядом. Огромные потоки воздуха, вперемешку с пламенем и телами клонов, вырывались из огромной дыры практически перед самым иллюминатором. Прислушавшись, она разобрала, что именно говорит командир. Загерметизировать створки на палубах с 5 по 12. Канониры возвращаются к орудиям. Медики и техники загружаются на ДП-20. Готовим вылет через 5 минут. Есть, сэр. Мэм, обратился к ней командир Асон, увидев, что она уже пришла в себя. Вы должны покинуть мостик. Венатор уже не жилец. А вы, мы останемся. Если сейчас уйдем, противник поймет наш маневр и сосредоточит огонь на вас. Да и предусмотрительный. Чуть поколебавшись, Асака согласно кивнула. Это в детских книгах все герои остаются живы и никто не погибает. А здесь хаттовая реальность. Они уже потеряли около 3000 клонов. И сейчас старшие офицеры делают все, лишь бы цель миссии была выполнена, хладнокровно понимая, что для этого им нужно всем стать кайтенами. «Младший лейтенант, сопроводите командира на фрегат», — обратился Асон к одному из клонов. «Беру командование крейсером на себя. Для меня было честью сражаться с вами бок о бок», — произнесла Асака, оглядев всех присутствующих, запоминая каждое лицо. Пусть они и были все клонами одного разумного, но в каждом из них она видела индивидуальные особенности, выражение глаз, ухмылка на лице или страшные шрамы с прошлых боев. Именно это, как и их имена, она отпечатывала в своей памяти. Она делала это десятки раз, но каждый раз в ее памяти находилось место для новых лиц. И она не считала это неприятным бременем, а почетной обязанностью еще живых разумных. «Для нас было честью служить под вашим началом, командир Джедай Тана», ответил ей командир Асон, а затем, развернувшись спиной к ней и лицом к иллюминатору, скомандовал: «Перевести всю энергию на орудия и двигатели». «Есть, сэр». «Хат, кажется, они нашли нас», — крикнул я, видя, как стволы танков ИГ-227 типа «Огненный град» неожиданно резко начали поднимать свои пусковые установки на уровень шпиля. Практически сразу после этого сверкнули вспышки и к нам помчались ракеты. «Ну да я уже не тот мальчик, который был когда-то на Рагуолисе. Меня этим уже не испугаешь». Схватив все ракеты, а их оказалось почти сотня, я скопом развернул их и отправил в соседние боевые танки, не дожидаясь, когда они нанесут удар. «Думаю, так и есть, Дакари», — отозвался Дадар. «Ко мне тут лезут дроиды-пауки, а я слышу странный шум из шахты», — произнес Муун Сен-Хилл. «Шумай, прикрывай нас со стороны шахты. Как разберусь с дроидами, «Будем выбираться на крышу», — сказал Дадар. Она вбежала склоном в ангар, где оставалось 5 последних фрегатов ДП-20. Проводив ее до трапа, он развернулся и побежал обратно на капитанский мостик. Асака же поднялась на борт и сразу прошла в кабину пилотов. «Рекс», — удивленно посмотрела она на затылок с обесцвеченными короткими волосами. «Да, мэм», — отозвался он. «Какого хатта ты тут делаешь?» — ругнулась Тагрута, жестом заставляя напарника Рекса освободить место пилота и усаживаясь сама. «Мэм, есть маршруты, по которым не летают, есть армии, на которые не нападают, есть планеты, за которые не борются, а есть приказы командира, которые не выполняют», — бодро скороговоркой произнес он, словно специально готовился к этой речи. «И кто же тебя этому научил?» — хмыкнула она. «Вы, мэм». Ответить на это Асака не успела. Створки ангара начали открываться. «Запустить двигатели», — по привычке скомандовала она. «Есть запустить двигатели», — также по привычке повторил Рекс. Едва поднявшись над центральным ангаром Венатора, находившимся в середине корабля, их фрегат чуть не попал под очередной выстрел турболазерных установок предусмотрительного. С места пилота было отчетливо видно, насколько близко прошел выстрел. Чудом разминувшись с ним, она с Рексом резко развернула корабль направо, а затем ушла под днище их крейсера. Этот маневр за ней повторили и оставшиеся 4 фрегата. Все ближайшие клоновские истребители, которых к этому моменту осталось меньше полусотни, двинулись к ним. Но это не прошло незамеченным и для сепаратистов. Сотни ближайших истребителей помчались атаковать новые цели. Выстрелы обычных дроидов-истребителей очень долго ковыряли бы дефлекторный щит фрегата, который хоть и являлся самым маленьким представителем среднего класса кораблей, но все же обладал хорошей устойчивостью к энергетическому оружию. Куда опаснее были дроиды-бомбардировщики. 2-3 прицельных попадания, и их фрегат будет уничтожен. «Держимся под днищем возле кормы Венатора, пока он не решит проблему с предусмотрительным», — произнесла Асака. «Рекс, предупреди остальные экипажи фрегатов». «Принял, мэм». Следующие несколько минут они провели в маневрировании. Сотни единиц легкого флота пытались сбить новые корабли, пока наконец Венатор не вошел в опасную близость с линейным крейсером предусмотрительный. Неизвестный адмирал, похоже, сообразил, что происходит, и отдал приказ на движение вперед. И, кажется, она правильно угадала, где он может находиться. Это стало ясно в момент, когда все истребители КНС резко перестали атаковать фрегаты, сосредоточившись на двигателях Венатора. Ситуация поменялась. Теперь фрегаты защищали не столько себя, сколько двигатели крейсера. Но получалось очень плохо. Дроиды пошли в самоубийственную атаку, тараня своими корпусами огромные сопла корабля. После очередного такого тарана бомбардировщика раздался взрыв. «Они уничтожили двигатели Венатора, мэм», — доложил Рекс. Однако команде Рассонной не думал отключать работу двигателей корабля, как и герметизировать отсеки, хотя это и предписывалось в случае их повреждения. Венатор перестал стрелять оставшимися пушками, отправив всю доступную мощность генераторов в двигатели. Это было видно по непрекращающемуся, хоть и слабому свечению в соплах. Это создавало огромный риск денатации всего комплекса двигателей корабля, начинающегося прямо под капитанским мостиком, грозя разорвать его на две части. Однако это же позволяло некоторым соплам продолжать работать. «Все, отходим вниз», — скомандовала Тагрута, почувствовав, что момент настал. Или они проскочат сейчас, или останутся здесь навсегда. 5 фрегатов под острым углом начали уходить вниз от Венатора, в то время как сам крейсер уже вплотную приближался к предусмотрительному. Тот пытался уйти в сторону, но командир Асон правильно просчитал их курс, скорректировав свой. Асака не услышала металлический скрежет носа Венатора на полном ходу вонзившегося ровно в ангар предусмотрительного, но увидела яркую вспышку, длившуюся несколько секунд, как и огромные трещины, пошедшие по линейному крейсеру. Практически сразу после этого сработали светофильтры иллюминаторов, защитив пилотов ДП-20 от яркого взрыва линейного крейсера, а спустя пару секунд полыхнуло и во второй раз, двигатели непоколебимой Асаки взорвались. «Идем на полной скорости к планете», — тяжело вздохнула Асака. «Есть». Неожиданный взрыв фрегата ДП-20 по левому борту застал их врасплох. «Какого хатта?» — воскликнула Асака. «Я не вижу ни одного крупного корабля рядом». Слева взорвался еще один фрегат. «Мэм, за предусмотрительным кто-то есть», — неожиданно произнес клон-канонир. «Сенсоры его не видят из-за помех от взрывов». «Хатт, делаем маневр уклонения дельта», — Схватившись за штурвал, Асака и Рекс одновременно потянули его на себя и в сторону, заставляя корабль резко дернуться в сторону. Из трех оставшихся фрегатов только два успели повторить их маневр, а третий, помедлив, попал под удар нескольких турболазерных установок одновременно, которые фактически располовинили его. «Это фрегат типа «Щедрость», — доложил канонир. «Садится нам на хвост. Он какой-то слишком мощный для фрегата», — сквозь зубы произнес Рекс. «И слишком высокая точность», — добавил Асака. «Маневрируем без остановок, иначе накроет. И кто-нибудь дайте уже связь с Рейном». Здание накренилось еще сильнее. «Теперь мне приходилось в прямом смысле карабкаться, чтобы добраться до окна, выходящего в сторону долины. Вдобавок я буквально чувствовал, как лава разъедает этаж за этажом, опуская нас все ниже и ниже. Дадар скомандовал выбираться на крышу, и нам пришлось это делать под огнем противника. Чуть спасало ситуацию то, что танки шли не плотной колонной, а рядами, между которыми шагали обычные дроиды. Поэтому, уничтожив первый ряд техники, у нас возникало небольшое окно, когда в нас летели только обычные бластерные болты. Я не сразу сообразил, что не нужно телекинезом сминать танк в небольшую груду железа, достаточно погнуть стволы или опрокинуть его, это создавало препятствие для следующей волны техники. Но долго так ситуация не продлится, к нам двигались дроид-пауки ОБ-9, те самые здоровые круглые бандуры на огромных ногах, а их выстрелы из тяжелого лазерного оружия я не остановлю, ни клинком, ни телекинезом. Как пояснил Дадар, они сейчас не стреляют по нам только из-за отсутствия наводчиков, тех самых карликовых дроид-пауков ДСД-1, которых я снимал со зданий. Уэттембар подтвердил его слова кивком, добавив, что из-за высокой концентрации золы в атмосфере наводчикам придется подойти к нам на очень близкое расстояние. Сама крыша была довольно большой и плоской. Наверное, мы даже сможем пережить пару выстрелов от ОК-9, но если здание еще сильнее накренится, то мы просто начнем скатываться вниз в обрыв. Неожиданно Артрид достал из себя небольшую антенну и устремил ее вверх. Поводив ею немного, он активировал голограмму с Асакой. «Где вы?» — первым сориентировался Дадар. «Подлетаем к вам, но у нас на хвосте фрегат «Щедрость» с каким-то усилением. Мы не сможем вас забрать, пока не сбросим его. Какие есть варианты?» — спросила Шумай. «Никаких», — мрачно ответил Асака. «Пройди над нами», — произнес я, не поворачивая к ней голову, сминая очередного ползуна. «Пройди так, чтобы мы увидели вражеский фрегат. Что ты хочешь сделать, увидишь». «Ладно, попробую», — проворчала Тагрута и отключилась. Я повернулся к Дадару. «Мастер, мне нужно, чтобы вы подменили меня. Какой у тебя план, Дакари?» «Достать его телекинезом», — спокойно ответил я. Уступив свое место, я отошел на середину крыши и снял шлем. Стоять приходилось под наклоном, чтобы не упасть, но сейчас меня это волновало мало, интуиция подсказывала, что в этот раз простой медитацией и концентрацией я фрегат не уничтожу. Сил не хватит. Да, нас учили, что для силы нет понятия расстояния или ограничений, но не для разумных, которые ее используют. И я чувствую, что ничего не получится. Так почему решил попробовать? Нет, почему решил не попробовать, а сделать это? Потому что на мгновение, когда Асака сказала, что она не долетит до нас, я почувствовал злость. И эта злость придала мне силу. Я смог ощутить ее, а если сейчас использовать ее, контролируя саму эмоцию, но при этом позволяя ей придавать мне силу, есть риск скатиться на темную сторону, но если я не уничтожу фрегат сейчас, то и времени прожить на светлой стороне у нас останется не так, чтобы много. Решено. Закрыв глаза, я начал привычно погружаться в медитацию. Раз и я спокоен, раз и я чувствую окружающих меня разумных, раз и мой контроль пространства расширяется во все стороны, раз и я ощущаю дроидов, входящих в здание фабрики, раз и я чувствую, как ко мне летит три корабля, раз и я вижу Асаку. На этом моменте я открыл глаза, активировав свое особое зрение. Уставившись в небо, я увидел, как два небольших кораблика, по сотни метров в длину, отчаянно маневрируют, пытаясь уйти от выстрелов корабля больше их почти в 10 раз. Уставившись на фрегат «Щедрости», я начал концентрироваться на нем, пытаясь его смять так же, как это делал с дроидами. Однако корабль словно и не заметил мой поток, продолжая поливать огнем своих жертв. Я начал концентрироваться сильнее, но ничего не происходило. Неожиданно вражеский фрегат смог подловить один из кораблей и уничтожить его одновременным залпом из турболазерных установок. Асока. Нет, она в другом корабле. Ах ты, хаттовский выкормыш. Почувствовав злость, я позволил ей охватить мое тело, продолжая смотреть на вражеский корабль и представляя, как огромная невидимая рука хватает его. Фрегат Щедрост замедлился. Я же, охваченный уже гневом, не останавливался. Вражеский корабль повис в воздухе, а затем начал медленно продавливаться под тяжестью невидимых пальцев, пока наконец не смялся в одну большую железную кучу. Разжав руку, я позволил обломкам корабля упасть. Развернувшись лицом к членам Совета КНС, я уставился на них. В моих глазах плескался гнев. Дадар отошел к краю крыши, заменив джедая на посту. Нельзя было сказать, что он хорошо владеет техникой телекинеза, но стражи занимались самосовершенствованием всю свою жизнь, и на своем четвертом десятке лет он уже умел использовать телекинез на большом расстоянии, хотя и не так хорошо, как Дакари. Посмотрев на танки дроидов, он поморщился. Чтобы хоть как-то воздействовать на них, ему придется подпустить их куда ближе. Глянув на парня, он увидел, как тот закрыл глаза и погрузился в медитацию. Некоторое время ничего не происходило, пока наконец в небе он не увидел три точки, стремительно увеличивающиеся в размерах. Его первой мыслью было крикнуть Дакари, что пора, но тут же одернул себя. Рейн сам должен понять, когда наступит момент. Два маленьких корабля ДП-20, которые он видел еще на Венаторе, отчаянно маневрировали, уклоняясь от нападающего на них бывшего банковского корабля. Они пытались как-то огрызаться, стреляя энергетическим оружием и, вроде бы, даже пуская торпеды. Но даже отсюда были видно, что большая часть выстрелов шла мимо. Слишком сильно пилоты дергали корабли в разные стороны. Неожиданно один из них решил чуть задержаться, видимо, чтобы дать возможность канонирам прицелиться. И это стало роковой ошибкой. Удары сразу нескольких орудий уничтожили корабль. Дадар почувствовал сильную вспышку злости со стороны парня. Глянув на него, он увидел, как тот яростно смотрит вверх. Он поддался эмоциям. Несколько секунд ничего не происходило, а затем фрегат сепаратистов неожиданно начал тормозить, словно что-то останавливало его, не позволяя лететь дальше. От Рейна повеяло уже не злостью, гневом, а остановленный в воздухе корабль начал разваливаться на части. Мысли Дадара заметались как сумасшедшие. Как такое возможно? Даже погибшие магистры не были способны на это. Сам гранд-мастер Йода вряд ли мы смог уничтожить вражеский корабль телекинезом. Его хаотичные мысли прервала новая волна гнева. Бросив взгляд на парня, он крепче сжал свой клинок, приготовившись его активировать. Сделав шаг к нему, он обратился. Рейн, он не допустит второго падения сильного джедая. Мем, фрегат Щедрость уничтожен, обескураженно произнес клон канонир. Что это было? Удивленно произнес Рекс. Не что, а кто, ответил Асока. Это был Рейн. Но разве это возможно? Подал голос канонир. Для него возможно, ответила Тагрута, а затем скомандовала. Разворачиваемся. Нужно забрать их. Я уставился на членов Совета КНС, ощущая, как гнев требует покончить и с этой угрозой, и не сразу смог сфокусироваться на лице Дадара, появившегося прямо передо мной. Новая волна гнева обожгла меня, когда я заметил, как он сжимает клинок, направленный в мою сторону. «Рейн», — услышал я издалека. С трудом повернув чуть в сторону голову, я увидел тетку Шумай. «Ты в порядке?» «Да», — заставил я себя мотнуть головой, подавляя жажду убить всех окружающих. Асока развернулась и уже летит к нам, сказал Дадар, смотря на меня, и упоминание Тагруты окончательно вернуло мою волю. Не хочу, чтобы она увидела меня в таком состоянии. Я в порядке, успокаиваясь, повторил я. Дайте только прийти в себя. Однако члены Совета КНС продолжали испуганно смотреть на меня. Все разумные на борту, мэм, доложил клон по внутренней связи корабля. Приняла, ответила Асока, и сразу же начала предстартовую подготовку к гиперпрыжку. Возвращаемся на первую точку тайного маршрута. Есть, мэм. Слава силе, они, наконец-то, летят домой. Делаем гиперпрыжок через 3-2-1. Прыжок. Множество звезд растянулось и тут же остановились, вновь превратившись в маленькие точки. Да хат тебя за хвост три раза. Когда это все закончится? Грязно выругалась Асока, смотря на множество имперских звездных разрушителей, стоящих прямо перед ними. Прошло 6 декад с момента, как Асока с Рейном улетели. По ее расчетам, они должны были вернуться 2 дня назад. Но она знала, что боевые операции очень часто идут не по плану, и поэтому добавляла еще пару дней. Все это время у Микайсана Дакари работали, полностью погрузившись в подготовку эвакуации корпорации. Но даже в процессе подготовки бегства, Умик показал себя с благородной стороны. Если директора Ротаны при победе набивали свой корабль новокристаллами, то глава корпорации Дакари приказал переоборудовать все транспортные корабли под прием разумных. Если раньше Умик отказывался создавать наземную армию дроидов, то сейчас все 10 барышников были переоборудованы именно под УБД-2. Несмотря на их дороговизну, уже более 20 тысяч единиц были созданы и поспешно спущены на БЗОП. Большая часть из них не имела никакого оружия, Гаари Прон не успевал привести нужное количество, а из Беротаны все еще вели переговоры и не хотели делиться своими запасами, считая, что их пытаются разоружить. Сам план эвакуации был доведен до каждого сотрудника корпорации и жителей БЗОБа. В случае объявления тревоги им предписывалось бежать к ближайшей посадочной площадке и садиться на корабль. Причем для этого часть транспортников уже была расположена в крупных населенных пунктах БЗОБа на спешно оборудованных посадочных площадках. Сами корабли должны были ожидать лишь один час, после чего уходить в сторону Солнца. От него они и улетят в другую систему, пережидая рейд КНС. А вот разумных с Ротаны заберет всего лишь пара кораблей, на большие у корпорации не хватило ресурсов. Орден также готовился к отлету. Помимо загрузки продовольствия на лайнер двуединой джедаи демонтировали сам лагерь, оставив только жилые модули. Ценное оборудование было перенесено на корабль, а сами джедаи готовились не столько к эвакуации, сколько к длительному путешествию в поисках нового места жительства. Но лично для нее, Китари Эрилин, это стали довольно необычные 6 декад. С каждым приближающимся днем, когда Венатор должен был вернуться, ей все сложнее и сложнее становилось работать. Последнюю декаду она и вовсе провела на БЗОБе, практически полностью переложив всю свою работу по Ротане на новых директоров и команду Милоша. Причем она сама не могла сказать, кого ждет больше, Асаку или Рейна. Из ее головы все никак не проходил разговор с учителем Дралигом. Именно после него, пару декад назад, она решила подробнее изучить, чем именно занимался Рейн после того, как она отстранила его от проекта Ротаны. В первую очередь она начала с допроса Фейта и Оливера. Блондинка призналась, что говорить об услуге кому бы то ни было запретил ей лично господин Дакари, беспокоясь, что прийти могут и за ней. Она не сразу разобралась, чем именно занимался Оливер, но поняла, что его крайне сильно волновали поставки определенных грузов, о чем она и хотела сообщить Рейну при встрече. Узнав о новом начальстве, она впала в легкую панику. Еще при первом знакомстве с госпожой Эрилин ей показалось, что та неприязненно относится к ней. Да и предостережение Рейна она не забыла. Выход, как ни странно, подсказал сам Матс Кассель. Он как-то вскользь поинтересовался, не поддерживает ли Фейт связь с наследником корпорации. Вот тогда ее и осенила идея написать любовное письмо. С Оливером было сложнее, он крайне плохо помнил, что тогда происходило. Сказался эффект наркотика, которым его накачивали. После бала его отправили в 4-й город, где его повязали сотрудники безопасности Уильяма Тертхау. Затем он оказался в клетке, где его через пару дней и нашел господин Дакари. Вытащив, он оставил ему камлинг, бластер и куда-то убежал. Чтобы понять, куда именно сбежал Рейн, ей понадобилось еще несколько дней. А все из-за непонимания, кто именно сейчас командует клонами, кроме Рекса и Асона она никого не знала. Но ни первого, ни второго на планете не было. В итоге, она все-таки вышла на старшего офицера, которым оказался военный врач лейтенанта Сакура. Услышав ее просьбу, он отвел ее в мобильный штаб, расположенный в ее же здании на Ротане, где и предоставил доступ к терминалу со всеми материалами того дня. Как поняла Китари, это было что-то вроде аналога бортового журнала, куда офицеры заносили все отчеты и доступные материалы по операциям. Вот отчет о приказе командира Тана всем таможенным пикетам задерживать любой грузовой корабль, который будет перевозить Тайфин. Отдан, что характерно, за несколько декад до нападения. В приказе не была описана причина возникновения такого распоряжения, но, как догадывалась Китари, именно в это время Асака с Рейном расшифровали письмо Фейт и нашли зацепку. Но почему они так долго возились с этим? Вот рапорт нескольких клонов о задержке того самого корабля-работорговца. Как они заподозрили что-то неладное и в приказном порядке заставили покинуть его корабль, пока его будут сканировать. В это же время другие клоны спешно доставили Рейна на Алмаз, где тот и забрался на F-865 типа Аврора. Дальше, по логике, Рейн встретился с Оливером и выяснил новые детали тайной операции директоров. Непонятным оставалось то, откуда именно он узнал о движении ходунов в четвертый город. Оливер сообщил, что кто-то связывался с Бартом Пламмером, но о чем именно они говорили, не помнит. Сам Барт еще раньше, во время допроса, сказал, что ему сообщили, что ходуны сошли с ума. Во время просмотра голограммы переговоров Рейна с Асакой, она пообещала себе все-таки надавать по лицу блондину за старуху, и несколько пересмотрела момент, где Рейн пообещал держать оборону, пока не прибудут клоны. Он что, сумасшедший? Как он мог с одними клинками оборонять горный пролом? Вряд ли его техники силы настолько сильны, чтобы убивать тварей десятками. Даже на Кадаре, во время первой их встречи, он убивал телекинезом лишь единицы. А может, он летал на истребителе и отстреливал всех сверху? А что, наиболее безопасный для него вариант? В этом случае неудивительно, что ходуны проникли в город. Ни один истребитель не может сходу уничтожить множество тварей, если только те не выстроятся перед ним в шеренгу. С бомбардировщиком можно было что-то попытаться сделать, но и тут было множество неувязок. Что делать, когда все бомбы закончатся? Садить корабль, а получится ли? Она видела, что дубинки делали с бронированными АТ, а тут легкий корабль. Впрочем, наученная уже опытом, она не пыталась спешить с выводами в отношении одного джедая, продолжая изучать материалы. И следующая запись повергла ее в ступор. Это была запись с груди одного из клонов. Вот он под звук боевой тревоги грузится на канонерку Лараты. Вот он стоит со своими собратьями, держась за поручень. Вот створка отодвигается в сторону, и они выпрыгивают на снежный склон. Часть из них начинают сразу же стрелять куда-то в сторону, а он бежит к единственному разумному, стоящему в метре от дефлекторного щита. «Сэр, мы должны вас эвакуировать. Я еще могу сражаться», — покачал головой разумный в шлеме. «Только не давайте им ко мне приближаться». «Принял, сэр. Он все время был там. Все время, пока она общалась с Асакой, заместителями, директорами. Все время, пока Тина Грей снимала запись, как ходуны проникают через пролом в город. Рейн был там, защищая город. Именно этот момент больше всего и потряс девушку. Даже когда она потом расколет Милоша, и тот признается, что создать штаб их попросил Рейн, она не будет так шокирована, как сейчас, смотря на голограмму с блондином и клонами. Потому что это ломало все ее оценки и суждения о наследнике корпорации Дакари. Как она могла в нем так ошибаться? Она столько раз читала разумных, приходящих к ней на приемы, и всегда безошибочно угадывала их характер и дальнейшие поступки. Она видела богатых и жадных, умных и глупых, гордых и скромных, ясно читая мысли каждого из них. Так почему же сейчас она так ошиблась с Рейном? Мэм, подошел к ней лейтенант Сакура. Да, я подумал, вы захотите знать. Система раннего предупреждения засекла один корабль, который движется к Бзабу. Спасибо, лейтенант. Пытаясь вести себя спокойно, Китри аккуратно выключила терминал и быстрым шагом, почти переходя на бег, двинулась в сторону корабля. На протяжении всего времени полета она пыталась успокоиться, но сердце не хотело биться медленнее. Наконец, увидев корабль на посадочной площадке возле лагеря Ордена, она все-таки не выдержала и сбежала по трапу. Ей понадобилось много времени, чтобы осознать, что там нет Асаки или Рейна. Из него выходили десятки разумных, одетых в джедайские робы под радостные крики обитателей лагеря. Рядом с этой вереницей разумных стояло маленькое зеленое существо, опираясь на посох. Чувство горького разочарования нахлынуло на нее, заставив покачнуться на ногах. «Ты в порядке?» – раздался участливый голос рядом. Обернувшись, она увидела Таминамиджакру. «Да», – солгала она, пытаясь прийти в чувство. «Ты ожидала увидеть Рейна и Асаку?» – мягко спросила Тами. «Увидеть Асаку и настучать по голове Рейну?» – поколебавшись немного, ответила Китари. «Знакомое чувство», – слегка улыбнулась девочка Сифи, посмотрев на выходящих из корабля джедаев. «Рада, что ни одна я горю желанием дать ему по лицу», – пробормотала Китари, тоже бросив туда взгляд. «Знаешь, я тоже когда-то была влюблена в Рейна». «Слишком громкие слова», – проворчала жрица. «В него сложно было не влюбиться, особенно когда мы учились в храме. Такой взрослый, сильный, надежный», — не обратила внимания на ее словатами, «да еще и постоянно терпел все наши детские закидоны, ни разу не сорвался, словно он был старше нас всех, намного старше, понимаешь?» Китари промолчала, продолжая внимательно слушать. «Но, знаешь что, жестами и не ждала ее ответа. Это была детская влюбленность, наивная, идеализированная и бесконечно милая. Живя здесь, я осознала это, окинула она взглядом лагерь, а также и то, что хочу прожить спокойную жизнь, со своими трудностями и радостями, без бесконечных вызовов для своей силы, ума и духа. Жизнь обычного разумного. Ариин, он не такой, он не будет жить спокойно. Вся его семья тому доказательство, издала она тихий смешок. Поэтому если ты захочешь быть ближе к нему, приготовься к жизни полной опасных приключений, подобных этому. Когда все, что тебе остается, это просто ждать его, надеясь, что он вернется живым. Я учту это, кивнула Китари, но не высокомерно, как она это обычно делала, а по-простому, как равный равному. Впрочем, думаю, и твоя жизнь будет отнюдь неспокойной, с улыбкой добавила Тами. А сейчас, пошли порадуемся выжившим. Даст сила, и мы также будем радоваться возвращению Рей на Ясаки. Пошли. Девушки вместе двинулись к толпе прибывших джедаев. Эпилог. Все, больше ждать мы не можем. Поднялся из-за большого стола в одном из залов орбитальной станции Умик. Начинаем эвакуацию. Пусть жители Бзаба грузятся на корабли. Я останусь, неожиданно даже для себя заявила Китари. Увидев удивленный взгляд всех присутствующих, она добавила. Интуиция говорит мне, что они прилетят. Если это так, то их встретит здесь Убг-2, произнесла Сана Дакари, вставшая вслед за мужем. И они смогут с нами связаться, мы будем в соседней звездной системе. Сана дело говорит, кивнула Софилаири, явно посчитав, что жрица лукавит насчет своей интуиции. И все равно я остаюсь, упрямо повторила девушка. Если прилетит Кайнес, то у тебя будет мало шансов сбежать. Попробовала переубедить ее Десани Прон. Я успею на истребителе добраться до Бзаба, а там мне уже и армия не страшна. Посмотрела на нее Китари. Летите. Если они вернутся, я вам сразу сообщу. Умик посмотрел на нее долгим оценивающим взглядом, а затем кивнул, двинувшись на выход. Остальные разумные двинулись за ним. Сама Китари надеялась, что в ней все же говорит интуиция, а не надежда. Ее учили, что интуиции нужно доверять, но также и тому, что разумные часто путают интуицию с суевериями, желаниями или надеждами, и порой очень сложно различать их между собой, но решение уже принято, и скоро она поймет, что за чувства она испытывает. Уилхав Таркин стоял на капитанском мостике новейшего звездного разрушителя типа «Имперский И». Корабль был создан совсем недавно и преподнесен на Нара Куатом в качестве подарка новому императору. Операция по пленению Совета Кайнес настолько впечатлила представителей крупнейших галактических корпораций и других МАФов, что взять власть в свои руки оказалось несложно. Некоторые из МАФов, даже не дожидаясь пинков со стороны промышленников, сами явились к нему, заявив о готовности встать под его командование. В этих условиях, решение Сената отстранить второго императора Джа-Джа Бинкса и назначить его третьим императором было лишь данью бюрократии. Но скоро, когда он консолидирует свою власть, он распустит этот бесполезный Сенат, и тогда уже никто не помешает ему воплотить собственную доктрину управления галактикой, которую можно выразить формулой «править не силой, а страхом перед силой». Но, помимо кнута, ему нужен будет и пряник, и освобождение десятков миллионов разумных, плененных Кайнес с разных планет, поможет ему в этом. Главное, не освобождать всех сразу, а дальше. Дальше он будет править жестоко, но мудро, если только Орден Джедаев не помешает ему. Хаттовы выкормыши смогли уцелеть после чистки на Корусанте. Более того, они не просто выжили, но смогли еще и вновь возобновить свою деструктивную деятельность. Но теперь, став императором и получив неограниченную власть, он не допустит, чтобы Орден вновь своими миролюбивным отношением ко всем извратил его империю. Благо, что пленные дали ему зацепку. Он внимательно изучил подробный рапорт Маффадена Уэссекса и, пожалуй, впервые пожалел, что его подчиненный склонен слишком сильно придерживаться указаний. Достигнув последнего маяка тайного маршрута, он собирался уже делать прыжок к Мустафару, как перед ним из гиперпространства вышел потрепанный фрегат ДП-20. Захватив его притягивающим лучом, он решил взять корабль на абордаж. Каково же было его удивление, когда экипаж фрегата, клоны, запросили связь с командующим флотом. Один из них, КК-7567, доложил, что по тайному приказу самого первого императора его экипаж выполнял боевую миссию по поиску Совета Кайнес. Недавно они смогли установить их местоположение, после чего организовали операцию по их пленению. Потеряв весь флот, но сумев поймать руководство сепаратистов, они смогли уйти от преследования, но за ними по пятам идет флот КНС. Не ожидавший такого поворота, Мофф растерялся, но ему хватило мозгов распорядиться забрать членов совета и предложить фрегату сопроводить их на Корусант, где подразделение могло бы восполнить свои потери. Однако капитан отказался это сделать, сославшись, что тайное поручение императора Палпатина еще до конца не выполнено, и этот идиот Денн отпустил его. У него не хватило ума заподозрить, почему все переданные пленные были с закрытыми ртами. Только когда они начали допрашивать пленных, выяснилось, что член совета, Гассама Шумай, вместе с двумя джедаями проникли на Мустафар и провернули всю операцию по пленению руководства. Но что еще хуже, так это то, что один из джедаев сумел уничтожать своей техникой фрегат «Щедрость». «Вы меня вызывали, ваше высочество?» На мостик прошел мужчина со светло-коричневыми волосами. «Да, лейтенант-командир, что вы думаете об устроенной для вас экскурсии? Она великолепна. Я никогда не думал, что увижу такое вживую. Вы сможете ее закончить? Не знаю, ваше высочество. Без технической документации будет очень сложно, если вообще возможно». «Понимаю. Для этого я вам в помощь дам одного специалиста», — махнул рукой император в сторону избитого Уэттембора. Сам скакан в барокостюме выглядел крайне изможденным. От падения на пол его удерживали клоны. «Благодарю», — склонил голову мужчина. «Я повышаю вас до звания командира, Кринник, и назначаю на должность директора подразделения передовых оружейных исследований Вооруженных сил Галактической Империи. Вашим первым заданием станет закончить проект строительства орбитальной станции. Слушаюсь, ваше величество», — щелкнул каблуками мужчины, развернувшись, пошел на выход. За иллюминатором капитанского мостика виднелась оранжевая планета. «Я медленно двигался в сторону отцовского кабинета на орбитальной станции Галан-1. Из сообщения дроида, моего УБД-2, я уже знал, что отец эвакуировал все население планеты и улетел в безопасное место. Они считают, что наша операция провалилась и ждут флот КНС. Теперь мне нужно было попасть в его кабинет и через него установить связь, чтобы они могли вернуться. «Привет», — недоуменно посмотрел я на сидящую на диванчике в кабинете отца Черновласку. «Привет», — неожиданно мягко откликнулась Китари, вставая и подходя ко мне. Она была одета в ту же одежду, которую я видел в здании культа, черное тонкое платье и золотые нити, поддерживающие ее распущенные волосы. «Ты что-то забыла здесь?» – нахмурился я. «Да», – кивнула она, продолжая смотреть на меня своими сияющими изумрудными глазами. «Тебя». Неожиданно позади меня раскрылись створки, и я услышал уставший, но веселый голос Асаки. «Эй, подруга, он вообще-то мне свидание уже пообещал».